Зачем мой Господь, Ты оставил всех ангелов в небе? Зачем мой Господь, Ты оставил родного отца? И славу оставив всю, родился Ты в смертном теле. Зачем царь всего творения обнищал? Небе тебе славу дивные ангелы пели, ты был там согрев бесконечной любовью отца. Зачем ты оставил свой любимый небесный город? Зачем ты прийти на землю пожелал? И вместо меня покорно был мучен, гоним, оплеван и распят. Для меня сошел ты с небес, за меня был поднят на крест, чтобы Господь, бесконечно Ты любишь, ведь я не достоин поднять даже к небу глаза. На миг замолкает все, глаза заливают слезы, ведь я Тебе столько боли причинял. Хочу Тебя славить, Господь мой, за дар Твой бесценный, хоть слаб я и нищ, и не знаю, где взять нужных слов. Пусть будут слова просты, но искренние.